Глава 6. Адея. Я никогда не видела столько смерти. Даже после, когда она будет идти за мной по пятам. Не забуду этот жуткий день моего прибытия в Валас. Адскую дорогу через долину пешком. Дорогу прозрения, так я ее назвала. Потому что только сейчас я увидела, кто и чего стоит на самом деле. Как человек меняется за какие-то часы до неузнаваемости. Нас вели через снежную пустыню, прикованных друг к другу цепью, продетой через кольца в железных ошейниках и в толстых браслетах на лодыжках и запястьях, как свору ободранных собак. Конец цепи был намотан на мощную железную петлю у седла всадника в черной маске, назвавшегося Рейном Дас Даалом. Кроме слухов, которыми обросло это имя, история повергнутого Велиара Валаса была не более чем страшная сказка. Отец выиграл бой с неверными псами, грозившими захватить Лассар. Он подарил свободу жителям северных земель. Он объединил два королевства и восстановил мир. Никто из семьи Велиара не выжил. Безголовым призраком мертвого правителя стращали детей и рассказывали небылицы, в которые верили простолюдины, и осеняли себя звездой, когда речь заходила об Альмире Даале, продавшем душу Саанану, поклонявшимся Гайларам и пожиравшим младенцев в полнолуние. Мятежный Меит не более чем самозванец. Отец сжег племя валасского узурпатора на глазах своих воинов, а я не верила восставших мертвецов. Я тогда мало во что верила, и моя вера медленно выворачивалась наизнанку с каждой минутой этого адского плена. Когда самозванец пришпоривал коня сильнее, нам приходилось бежать, задыхаясь и спотыкаясь, проваливаясь в сугробы. 2 часа, как 2 столетия. Людей пугает жара и засуха, но нет ничего страшнее снега и льда, холода, пробирающего до костей, и жажды, мучительный и иссушающий. Вокруг мерзлая вода, а ты не можешь ее испить, потому что тебе не дают, и в воздухе свистит хлыст или меч, наказывая каждого, кто смеет зачерпнуть снег, превращая наш путь до замка Адвер в адскую пытку. Я не смотрела под ноги, где волочились обрубленные конечности тех, кто упал по дороге, не выдержав страшной нагрузки и леденящего холода. Их не поднимали и не щадили, отрезали от остальных в полном смысле этого слова, не теряя время на то, чтобы снять железные браслеты с ног и рук. Обрубали под дикие вопли несчастных, которых оставляли умирать на дороге и истекать кровью. Когда они проделали это в первый раз, меня стошнило на снег. Потом я уже старалась не смотреть и не думать ни о чем, только выжить и дойти до города. Мне почему-то казалось, что там все будет иначе, что там войско Аниса, и они отобьют нас у проклятых черных шакалов, которые посмели напасть на отряд своей Велиарии. Никогда до этого я не задумывалась о том, что же на самом деле значит предательство. Я видела иные ценности. Я выросла с иными представлениями о чести. Пусть я не молилась Илину и не приняла постриг, но я с трепетом относилась к тем, кто верил. От усталости рябило перед глазами, а туфли стерлись и промокли. и я уже не чувствовала пальцев от дикого холода. Маран поддерживала меня под локоть, когда я спотыкалась. Она растирала мне руки и иногда сыпала снег за ошейник, облегчая боль от трения. Мне казалось, кожа под ним вздулась волдырями, и когда его снимут, она облезет струпьями. «Попросите, он пощадит вас, даст вам коня. Он же предлагал. Зачем вы отказались? Мне невыносимо видеть ваше мучение». «Просить? Его? Я лучше сдохну, чем попрошу о чем-то этого проклятого ублюдка. Вы женщина, всего лишь слабая женщина, попавшая в плен. Кто посмеет вас осудить?» «Я воин. Чем я лучше моих солдат? Они идут, и я буду идти. Они умрут, и я умру. Ты же не просишь лошадь для себя, несмотря на то, что тебя не сковали». «Я из Валласа, моя Десса. Они принимают меня за свою». «А я лассарская Велиария, и я повела свой отряд в эту ловушку. А значит, я разделю участь моего войска». Маран тяжело вздохнула и снова насыпала мне снег за ошейник, утихомиривая боль. Бесконечное шествие смерти следом за ее приспешником. Он даже не оборачивался на пленников, а только дергал иногда цепь, чтобы заставить нас идти быстрее. И самое страшное, ему было наплевать, сколько из нас дойдут туда живыми. Моих солдат становилось все меньше. Они умирали жуткой смертью у меня на глазах, и я ничем не могла им помочь. Дас Ангро скулил и стонал, как побитая собака, и иногда мне хотелось придушить его лично, чтобы заткнулся. Как быстро меняются ценности, как быстро верность рассыпается в прах под тяжестью животного ужаса и банального эгоизма. Тот, кто проклинал самозванца всего лишь пару часов назад, сейчас готов был стелиться у его ног, лишь бы выжить. И я содрогалась от омерзения. Этого человека дали мне в наставники оберегать мою душу от зла и соблазнов, а он готов был предать своего Илина за глоток воды. Фау умолял Меида дать ему лошадь, обещал красное золото и вечные молитвы за душу этого саананского отродья. Когда он в очередной раз заорал имя самозванца, взывая к нему в мольбах, я схватила его за руку. Он взвыл, когда кожа задымилась под моими пальцами и тут же покрылась волдырями от ожогов. «Если вы не заткнетесь, я лично вас прикончу. Я выжгу вам глаза. Молитесь за тех, кто остался на дороге. Не позорьте имя вашего Велиара. Они уже мертвы. Им не нужны мои молитвы. Вы — лассарский Астрель. И если вам суждено умереть здесь, вы умрете с честью. Я молод. Я жить хочу. Я бы казнила вас лично за трусость. Вы омерзительны». Он отпрянул, выдернув обожженную руку, заливаясь слезами от боли, но заткнулся. Перестал умолять и унизительно звать Меида по имени. Гнусная присмыкающаяся, которая должно было молиться за души убитых и растерзанных этим садистом в маске, а не вымаливать для себя пощады. Только Меид вдруг остановился и повернулся к Астрелю. «Говоришь, будешь молиться за меня, Астрель? А если я прикажу отрубить тебе голову, тоже помолишься?» Мейд выдернул меч из ножен, и Астрель упал на колени, протягивая к самозванцу дрожащие руки. «Пощадите!» «Зачем? Ты устал? Падаешь с ног, задерживаешь отряд. Ты мне не нужен. Я не простой смертный, я Астрель. Я могу вымолить у Илина благосклонность для вас, мой Дас. Я избранный. Кем? Одом первым? Людьми? Самим Илином. Он отметил меня при рождении, и я посвятил ему жизнь. Неужели? А разве в Астреле не продают младшего сына, обедневшего высокородного Даса, если тот не может прокормить семью и платить ежегодный взнос в казну храма? Разве не продают его в обмен на прощение за неуплату пожертвований? Разве Периан Дас Ангро не задолжал за 20 лет и не отдал своего единственного сына в услужение Донату, потому что обеднел настолько, что даже не мог прокормить своих псов и лошадей? Пощадите, на мне знак Илина, и я буду молиться о вашей душе. Молиться о том, чтобы я вырезал твоих соотечественников, разорял ваши города и деревни и шел по их трупам к трону без единой царапины? Лжешь, и я отрежу тебе за это язык. Глаза под маской сверкнули предвкушением, а я пожелала ему трижды сдохнуть и ослепнуть. Им обоим. Да, молиться за вас каждый день и каждую ночь. Мейт, казалось, раздумывает, потом сунул меч в ножны. Твои молитвы моей душе уже не помогут, но кое-что ты для меня сможешь сделать. Что угодно, мой Дас, что угодно, только дайте мне лошадь и воды. Я с ненавистью посмотрела на Астреля. Трусливая псина, жалкое подобие человека. Как высокомерно он смотрел на Меида каких-то несколько часов назад и сейчас скулит и молит, словно презренный раб своего хозяина. Я отрекусь от веры, я стану вашим верным слугой. Меид расхохотался, и его смех просочился мне под кожу, отравляя ее ненавистью и яростью. «Мне не нужно твое отречение, как раз наоборот. Твой сан мне может пригодиться. А вот верным слугой... Я сомневаюсь насчет верности. Но мне нравится твое рвение. Снимите с него кандалы. Посмотрим, какой ты верный Астрель. Саяр, дай ему воды». Фао освободили от оков, и он снова мешком рухнул к ногам коня-самозванца. Ему поднесли флягу с водой, но когда тот собрался отпить, Мейт выбил у него сосуд, и вода расплескалась в снег под хохот воинов и скулёж Астреля. «Верным, верным слугой, мой Дас, клянусь!» «Если я прикажу перерезать всех твоих людей, включая Велиарию, ты это сделаешь?» «Зубами им глотки перегрызу!» Головорезы Меида весело хохотали, а сам предводитель перестал вдруг смеяться, когда Астрель-предатель потянулся целовать его руку, пнул ногой в грудь. «Ноги целуй, слуга! Руки ты пока не заслужил. Вылизывай подошву, чтобы я поверил в твою верность, лассарская гнида». И я смотрела, как чопорный Фао Дас Ангро лижет сапог Меида. Стоит на коленях и, как пес, вылизывает грязь и мокрый снег. Как низко может пасть человек ради собственной шкуры. Как легко ломается под давлением обстоятельств. Меид смотрел на меня с триумфом, вздернув подбородок, и я могла поклясться, что проклятый ублюдок улыбается. Думает, и я стану перед ним на колени? Никогда. Я лучше сама перережу себе горло. Он перевел взгляд на Астреля. Достаточно. Лошадь моему слуге и плащ. Он нализал себе на пару глотков горячего вина и кусок хлеба. В дорогу. Мы почти у цели. Я смотрела на солдат нашей армии, стоящих на коленях вдоль дороги, и не могла разобраться, что меня настораживает и почему по спине пробегает ледяной холод ужаса, пока не поняла, что все они мертвы, проткнуты копьями и пригвождены к мерзлой земле в вечном поклоне при въезде в город. Десятки трупов, облепленных воронами, припорошенные снегом. Они приветствовали отряд выклеванными глазницами и развивающимися на ветру волосами. Люди моего брата с вышитым гербом Ода Первого на рукаве. Я узнавала их одного за одним, помнила каждого в лицо, и сердце сжимали клещи ужаса и ненависти к их убийцам. Как они сдали город? Кто предал их? Кто открыл ворота предателям? Что же это за ад вокруг меня? Теперь я уже не сомневалась. Проклятый Меид в железной маске убил моего брата. Если я выживу, если меня не казнят прямо во дворе, то когда-нибудь я отомщу и лично убью этого ублюдка. Я воткну ему нож прямо в сердце и несколько раз проверну там, ловя его последний вздох. Когда-нибудь я отомщу за нас всех. Самозванец поравнялся со мной, и когда я подняла к нему лицо, сделал широкий жест рукой. «Добро пожаловать в Валас, Десса Вияр. Ваши солдаты выстроились в ряд, приветствуя вас. Я заставил их всех преклонить колени пред их Велиарией в надежде, что вы оцените. Посмотрите, в вашу честь уже вывесили знамена. Валас ждет вас с распростертыми объятиями». Я посмотрела на возвышающийся за каменной стеной Адвер, и сердце сжалось от понимания, что это конец. Город больше не принадлежал ни мне, ни моему отцу. Проклятые ублюдки во главе с Меидом-предателем захватили его, видимо, еще несколько дней назад, и вывесили на башнях замка черное знамя семьи Даалов с алой, разъявленной пастью волка на полотне. Оно трепыхалось на ледяном северном ветру и блестело кровавым рисунком. На каждом из шпилей, как свидетельство того, что Валас больше не принадлежит нам. Меид издевательски рассмеялся, а я зажмурилась, глотая слезы. «Отец найдет меня и вырежет вам сердце». «Я очень надеюсь на то, что он вас найдет. Разве вы этого не поняли? Вас никто не прячет, моя Десса». «Нет, я не поняла. Ничего я не поняла. Да и как понять, когда вокруг меня одни мертвецы, и город, который сулил мне новую жизнь, превратился в кладбище, усеянное костями моих подданных. Я не знаю, что за чудовище влезло, втерлось к ним в доверие, что за монстр, который смог казнить даже женщин и детей, чьи тела валялись у стен замка Адвер, окрашивая снег в алый цвет страданий и смерти. Солдаты в черном, с лицами закрытыми до половины черными шарфами. Таскали мертвецов и складывали друг на друга в кучу, вокруг которой уже разложили дрова. Не несколько дней назад. О, Илен, не несколько! Трупы уже начали разлагаться, даже несмотря на холод. Рейн-Даал въехал в замок триумфально и медленно, продолжая удерживать цепь одной рукой, а другую поднял, приветствуя свою армию смерти, тут же склонившую головы. Я с непониманием и неверием смотрела, как люди кричат, швыряют в воздух головные уборы, тянут к нему руки. Что тут происходит? Саанан, их всех раздери! Разве они не присягнули в верности моему отцу и брату? Разве они в чем-то нуждались, когда здесь правил Анис? Почему они рады видеть этого проклятого захватчика? Что происходит вокруг меня? В какой кошмарный фарс я попала? Десчата Тенгбас Муара, Вертанс Муара, Торианас Ваторианас, Нецеалга, Нецеалга Лангтианда, Вертанс Валас. Райн, Райн, Нуар Велиар, Легамес Велиар Кирданс, Даздал, Даздал. Они кричали на гортанном и непонятном языке. Они швыряли под ноги его коня засушенные цветы. Проклятые изменники! Цветы Шаарин цветут летом. Это означало только одно. Они хранили их. Они ждали, когда этот жуткий монстр в железной маске войдет в город, чтобы приветствовать его алыми цветами победы. И страшная догадка пронзила мозг. Они сами открыли ему ворота. Нет предателя. Они все предатели. Это они впустили проклятого Волоссара в мой город. И этот язык, он говорит с ними на запрещенном языке, том самом, который должен был исчезнуть навсегда из Объединенных Королевств. Он не может быть сыном Альмира Даздаала, не может, потому что если это правда, то... Я чувствовала, как вместе с телом замерзает все внутри от предчувствия катастрофы. Ведь это война. Война, о которой не знает ни мой отец, ни братья. Война, которая уже началась здесь и сейчас. И у проклятого Волоссара есть фора и козырь. Этот козырь, несомненно, я. Мейт пришпорил коня и двинулся по вымощенной камнем дороге к замку, продолжая тянуть за собой цепь с пленными. «Я привез вам трофеи, трусливых солдат Ода Первого, сдавших мне свое оружие в обмен на жизнь. Если они не присягнут мне в верности и не отрекутся от своей веры, то на рассвете мы сдерем с них кожу живьем и подвесим на кольях вместе со знаменами их Велиара». Люди швыряли в нас лед и комья снега с грязью. Те, кто постарше, посылали нам проклятия, а подростки норовили попасть камнями в головы, в лица, и если им это удавалось, триумфально выли и вопили. Толпа восторженно скандировала имя самозванца и вопила на двух языках, озверевшая от запаха крови, предвкушая зрелище и праздник. Кто-то содрал с моей головы платок, и на секунду голоса стихли, а потом началась вакханалия, какое-то дикое безумие. Все эти люди рванули ко мне, пытаясь пробиться сквозь ряды воинов в черном. «Да это же дочь Ода! «Шиана! Проклятая Шиана! Чтоб ты сдохла, шлюха лосарская! Дочь Одо у нас в плену. Она хочет последовать за своим братом. Она хочет, чтоб ее подвесили на крючья и сожгли живьем. Сжечь! В костер ее! Разорвать на части Шиану! Сжечь!» Лица их исказились ненавистью. Я никогда не видела такой отчаянной злобы и презрения. Они жаждали моей крови и смерти. Если бы могли прорваться через плотно стоявших меидов, они бы разодрали меня на части, невзирая на опасность обжечься. Они плевались и поднимали три пальца в воздух. Позже я узнаю, что это означает на их языке «проклятие». Они проклинали меня. И я с горечью поняла, что когда убили моего брата, все эти люди радовались его смерти. Его не приняли в Алласе. Все письма, что он писал мне отсюда, были ложью. Не было никаких венков из залы Шаарин. Не было песнопений у костров и хлеба с солью. Они все жаждали его смерти. Нет, отец не объединил два королевства. Он всего лишь загнал стихию в недра страха, исковал оковами рабства, и сейчас она вырвалась на свободу, грозясь поглотить под собой нас всех. «Отдайте ее нам, лоссарскую шлюху нам!» В тот же момент кто-то дернул меня к себе, и я увидела лицо одного из людей Меида, того самого, который сопровождал Фаудас Ангро, того, кто привел его в ловушку. Саяр быстро расстегнул на мне ошейник и браслеты на руках и ногах. Я со стоном схватилась за истерзанное горло и посмотрела на окровавленные пальцы. «Идите за мной, иначе они разорвут вас на части». Закрывая собой от разъяренной толпы, воин потащил меня, удерживая под руку в сторону замка. Я оглядывалась в поисках Маран, но так и не увидела ее среди толпы. Он вел меня по длинной узкой лестнице вниз, в темнице Адвера, вдоль влажных от сырости стен, и я чувствовала, как силы покидают мое тело. И когда споткнулась в очередной раз, воин поднял меня на руки, но я тут же впилась ему в шею ногтями, и он, взвыв от боли, отшвырнул меня с такой силой, что я покатилась по ступеням, чувствуя, как потемнело в глазах от ударов. «Проклятье!» — завопил он, трогая затылок. А я вскочила на ноги, тяжело дыша, и, глядя ему в глаза, прошипела. «Это чтоб ты никогда не забывал, что ко мне нельзя прикасаться. И хозяину своему скажи, если кто приблизится, сожгу». Воин стиснул челюсти и шумно выдохнул. «У меня приказ закрыть вас в темнице, и я его выполню, даже если мне придется для этого отрубить вам руки». Выдернул меч из ножен и двинулся на меня. «Пошла, вперед!» «Так руби, проклятый ублюдок! Чего ты ждешь? Я никуда не пойду. Ты никто, чтобы приказывать дочери Ода Великого. Пусть мне приказывает равный мне, а не грязный, вонючий плебей. Отрубит, если я ему прикажу это сделать». Голос Рейна Даала заставил меня вздрогнуть и вжаться в стену. Я увидела, как он спустился по лестнице, удерживая факел в руке. Блики от огня плясали по его черной маске, отражаясь в блестящем металле и в глазах, как всегда, непроницаемых и страшных. «Иди, Саяр, празднуй победу с остальными. Я сам разберусь с Велиарией, как равный ей». Когда воин оставил меня наедине с этим ублюдком, я почувствовала, что вот теперь мне становится по-настоящему страшно, потому что он не боялся обжечься. И я в этом уже убедилась. Этот проклятый монстр вообще ничего не боялся. Жуткое чудовище, превратившая мою жизнь в ад в одно мгновение, пыталась издевательски вежливо оказывать мне уважение. И оттого я чувствовала себя еще более униженной, чем если бы со мной обходились грубо. Я попятилась вниз по лестнице, оглядываясь на каменные темницы, больше похожие на клетки, и понимая, что там буду в большей безопасности, чем так близко от него. Правильно, Адея. Умное решение. Страх — это самое естественное состояние для человека, ведь ваши руки вам еще понадобятся, чтобы ублажать своего мужа, как, впрочем, и ваше тело, и ваш грязный рот, которым вы ругаетесь, как солдафон, а не дочь Ода Первого. Вас разве не учили покорности? Я и есть солдафон. Дайте мне в руки меч, и, может, тогда вы сами узнаете, что значит страх. Вздернула подбородок, глядя ему в глаза, сверкающие в прорезях маски, а он расхохотался. Как всегда, от его смеха по коже пошли мурашки. Мне захотелось, чтобы он замолчал, чтобы эхо от его голоса не оглушало, пульсируя в висках. «У меня нет мужа. Я не Ада, вдова, и к моему телу прикоснется лишь самоубийца». «Пока нет, но скоро будет. За этим я и привез вас сюда. А насчет вашего тела, разве вы не знаете, что прикасаться можно по-разному? Было бы желание». Теперь истерически расхохоталась я, чувствуя, как мои нервы сдают, как мне хочется выдрать у него меч и разрубить его на части, на мелкие кусочки или воткнуть его себе в сердце. «Меня нельзя выдать замуж. Таковы законы Лассара. Я не принадлежу миру людей. Но мы не в Лассаре. Кроме того, разве Астрель не может совершить обряд венчания по всем правилам обоих королевств, избавляя вас от обета?» Я продолжала смеяться и не могла остановиться. «Какой обряд венчания? Со мной? С той, кто несет в себе смерть и боль? Это насмешка?» «И кто он, этот безумец, который отважится жениться на такой, как я, в угоду вам?» «Он стоит перед вами. Это я».